Священная ярость клинков выражалась в глубоком трансе, ментальной боевой трансформации, на время превращающей бойца в духа бога войны. Братья уверенно балансировали в предтрансовом состоянии, ведомые одним только боевым предвидением. Идеальное состояние для нанесения идеального контрудара, предотвращение любой угрозы в корне за миг до ее первой атаки. Учитель же оставался в Токио, поручив меня заботам клинков и целиком сосредоточившись на поставленной перед ним задаче. После его слов, что он способен выполнить сложнейшую миссию в одиночку, а три обалдуя в этом непростом деле будут больше мешать, чем помогать, я без малейших колебаний подтвердил свою просьбу и с облегчением выдохнул. Глупо прозвучит, что была какая-то вера в то, что теперь все будет хорошо, потому что учитель обязательно сделает все так, как надо, хоть умереть можно будет спокойно. 47 тяжелых пехотинцев и 2,5 сотни осигару, вооруженных до зубов и снаряженных по люксовому варианту, оказаться перед лицом неминуемой смерти со слабым оружием я не позволил никому и полностью разорил склад на военной базе. 30 плазменных винтовок, 5 десятков плазменных пистолетов, пара сотен легких мин, способных полностью уничтожать МПД любого класса, пилотные и пехотные бронекомбинезоны с тактическими дисплеями и высшим классом защиты данного уровня. Позабавил начальник склада, мало того, что он принял активное участие в разграблении участка ответственности, так этот тип еще и другим подсказывал, что брать, а что положить на место и никогда к такому не прикасаться. Нисимура Кен оказался одним из ветеранов, что не уходит на покой. Его служение нашей семье продолжалось уже 7 десятков лет. Навсегда застрявший на уровне ветерана, Нисимура даже на 9-м десятке лет оставался полным энергии моложавым стариком, нисколько не отстающим от молодежи по части освоения воинских дисциплин. Даже свою отставку он оформил как службу интендантом и продолжал совершенствовать познания, постигая меняющиеся тактики и вооружение. С учетом опыта, он был самым опытным командиром после начальника клановой гвардии и сразу же после начала войны занял место его помощника, периодически тренируя Осигару по собственно созданной методике. Приземлившись, припал на одно колено и медленно выпрямился, деактивируя шлем и стаскивая его с головы. Дополнительная накладка превращала его в классический самурайский шлем с личиной, на этот раз бесстрастной и человеческой. Подставив лицо солнышку, я зажмурился и плавно извлек адати из ножен, перехватывая рукоять левой рукой и воздевая его в небеса. «Воины рода Хаттари», — обратился я к гомонящей поляне и мысленно выдохнул, увидев, что не остался неуслышанным. Весть о моем обращении к ним разнеслась по эфиру, по толпе прошла волна, 3 сотни человек развернулись в одну сторону и стали продвигаться ближе. Внутренне похолодев, я вдруг понял, что впервые в моей жизни мне надо обратиться к своим людям, воинам, что идут сражаться за честь и долг. Что я мог им сказать? «Воины рода Хаттари, вы те, кто послужил роду опорой в тяжелые времена. Только благодаря вам мы устояли. И сегодня я пришел повести вас за собой. Видит боги, возможно, это следовало сделать раньше или не делать уже никогда. Предки наставляют нас идти к своей цели, даже если достигнуть ее возможно только через смерть. Если ваша цель – это долг, долг крови и чести, если, принимая решение, руководствуешься пониманием верности, вы пойдете за мной. Подвиг, сравнимый с деяниями древности, прославит ваши имена и вашу смерть. Мы пройдем путем пустоты, явив воздаяние своему врагу». Мой юный голос звучал тем не менее властно и в достаточной степени уверенно, спокойная и справедливая ярость выражалась в слегка повышенном эмоциональном тоне голоса. «Пойдете ли вы за мной?» — продолжал я уже чуть громче, открыто и смело смотря в молчаливую толпу. «И да возгордятся наши предки, наблюдая за нами сверху. Мне больше нечего вам предложить, только посмертную славу. Ну, так кто из вас со мной, воины? Кто хочет стать настоящим героем, тем, о ком сложат песни, тем, кого боготворят потомки? Благодарные потомки, о которых род Хаттари и его люди никогда не забудут. Да поглотит дракон наших врагов!» Разом воскликнуло 3 сотни человек, воздевая свое оружие к небесам и бряцая амуницией. «Укажи нам путь, укажи нам врага, и мы сокрушим его». Даже у меня в первый раз получилось значительно хуже, довольно прошептал в моем сознании дедушка Хандза. «А сейчас, симпровизируй, внук». Клинок Адати замерцал солнечным светом, последовала ослепительная вспышка и явился дракон. Черно-белый, с частым гребнем острейших шипов вдоль хребта, Своим длинным змеиным телом он свился в тугой клубок, зависнув в воздухе перед воинственно кричащими людьми, и утробно зарычал, устремив морду в небеса. «Я – воплощение дракона!» Мой полный ненависти крик расколол небо, рассекая сгустившиеся в небесах темные облака, и в ответ с небес прилетела молния, ударившая в мой меч. Благословение богини Амы, одарившей мой меч частичкой божественной силы. Тяжелое, слишком широкое и толстое лезвие двуручного меча, адаптированного под использование в МПД, засветилось пурпурной цепочкой рун, что выжгли на стали сложную вязь заклятий, после чего по собственному усмотрению внесли корректировку в клинок, увеличив его ровно на четверть метра, но практически лишило клинок кривизны. Наблюдать за тем, как Бог перековывает твой клинок, поленившись даже забрать его у тебя из рук, это то, о чем не стыдно рассказать внукам. Адати трансформировался в нечто иное, схожее с оригиналом, но только схожее. Хищный изгиб на конце прямого клинка утяжелял лезвие лишь настолько, чтобы его веса хватало для рассекания конечности, защищенной МПД. Меч проворно крутанулся в ладонях, взблеснул показательный ката, перетекающий в боевую последовательность хаотичных элементов ближнего боя. «Веди нас, дракон!» Изматывающий, проведенный на пределе сил марш-бросок завершился спустя 28 часов. Дав дневную передышку на 4 часа, я довел своих людей до пригорода Нагана уже в вечерних сумерках, с трудом избежав соприкосновения с кордонами и заставами клана Такеда. Довел, к сожалению, не всех. Семеро новобранцев из Асигару либо не выдержали набранного темпа, либо совершили ошибку, допустив невнимательность, и погибли от травмы. Сбросив службе эвакуации координаты трех таких участков, я подумал о том, что всех нас не учили по-настоящему важным вещам, в школе не говорили о самом главном. Каково это, когда погибают твои люди? Мы в 5 километрах от позиции клана. Местность гористая, просматривается плохо, много деревьев на склонах, да и подступы затруднены. Первичная разведка донесла о том, что недавно была битва между силами клана и гарнизоном замка, причем вторая по счету. У клановых разворотило половину лагеря, даже отсюда видно образовавшиеся земляные курганы и воронки, что одна похлеще другой. Море битой техники, все злые как черти, десяток средних МД рассекает по остаткам лагеря и собирается продолжать патрулирование в ночное время, по-простому докладывал Нисимура Кен, пару раз сверился с записями и продолжил. Полевой госпиталь. Если они были вынуждены развернуть полевой госпиталь, значит у них серьезные потери. Отдельно от клановых стоят наемники Луэн. К ним дроны не смогли подобраться, но уже организована повторная попытка исследования. Мои парни оборудованы по высшему классу, так что через пару часов максимум вся оставшаяся информация будет в вашем распоряжении, Леон-сан. Благодарю вас, Нисимура-сан. Составите мне компанию, ответил я, доставая из заплечного рюкзака 2 походных пайка и предлагая один из них капитан-интенданту. Сочту за честь. О чем бы вы хотели поговорить, Леон-сан? Поблагодарил меня Кен, лукаво улыбнулся одними глазами и чинно присел на бревно рядом со мной. Наш импровизированный лагерь простирался под нами и кишел слабыми признаками жизни. Бойцы либо уничтожали запасы пищи, либо спали, либо, как отряд разведки, работали не покладая рук. Это касается лично вас, Нисимура-сан. Боюсь, мой вопрос прозвучит на столетия позже, чем должен был, но, сколько лет ваши предки отдали служению? Неожиданно для собеседника поинтересовался я, чем вывел его из равновесия, полностью скрыв от него то, зачем мне нужен этот ответ. 559 лет, господин. Мы, потомственные гвардейцы рода Хаттари, таких семей на службе роду около десятка. Каждая выставляет от 1 до 4 воинов. Семья Нисимура послала меня. Мои сыновья, к сожалению, еще недостаточно взрослые, чтобы я мог взять их с собой. 5 веков, задумчиво качнул я головой. Это то, что нам нужно. Простите, вы что-то сказали, Леон-сан? Не поленился спросить старик, по губам прочитавший мою реплику для духа. Кто был основателем рода Нисимура? Ровным голосом задал я новый вопрос, содрогаясь перед тем, что предстояло сделать. Нисимура Акэ, ответил ветеран спустя минуту раздумий. Это был один из бзи-самураев провинции Ига, верно служивший своему сюзерену вплоть до самой гибели в бою. Он служил моему прапрапрадеду, Хаттари Хандза, и он входил в его гвардию, личную гвардию. Это дает мне основание для проведения ритуала, посмертного ритуала на вас, Нисимура-сан, легенда не лжет, это возможно, озвучивал я, наблюдая за тем, как на лице пожилого вояки проступает откровенное неверие, и решил добить его решающим аргументом. Я сам прошел такой ритуал, энергия моей смерти активирует печать и призовет обозленный дух моего предка, мастера света и тьмы, Рикомова дьяволом. Я так полагаю, они будет рад видеть нескольких из своих гвардейцев. Окажете честь и станете для одного из них проводником в наш мир, словно в подтверждение моих слов. Из пустоты соткался призрачный силуэт самурая в полный рост, обосновавшийся в ближайшей тени между мною и ошарашенным капитаном. Ваш ответ, Нисимура-сан, я успею пообедать? Лукаво спросил старик, внутренне принимая решение и моментально успокаиваясь. В моей компании, ты обещал, усмехнулся я, остальным все сам расскажешь, пусть приходит, если осмелится, не буду никого уговаривать. Стать легендарным мстителем захочет каждый, без иронии пояснил старик, ловко распечатывая упаковку пайка. Его аккуратная бородка исказилась хищной ухмылкой голодного зверя, прежде чем он не торопясь приступил к распаковке и прочим приготовлениям. Из особого офицерского набора имперского образца при желании готовился полноценный обед из двух блюд и десерта. А если каждому еще и по пайку такому дадут, вы нам вот так сразу станете отцом-командиром. Это награда для первого. Свое отдал, можно сказать. Я делился собственными переживаниями в привычной для школы манере, как офицер с офицером, вскрывая свою упаковку и застывая в молчаливой медитации. Ем то, что мне приготовили, а не самолично отложенное про запас. Считай, что я пожертвовал вам редкий, почти что стратегический ресурс. Кто знает, когда и где мы будем в следующий раз обедать. В таком ракурсе нельзя пренебречь столь ценным даром и обязательно объединить усилия для создания пары шедевров. Верно, догадался старик. Да, полностью согласен, подтвердил я его опасения и внезапно запнулся, прислушавшись к ощущениям и не продолжив говорить. Боюсь, что у нас стало на три рта больше, добавил я после короткой паузы. Командуйте, лорд Хаттари, шутливо козырнул старик, изымая мой набор продуктов. А кто эти трое? Мои телохранители, тихо ответил я, сохраняя шутливый тон. Жуткие обжоры, я вам скажу. Вот встречу их и все рюкзаки сразу вытряхну. Там еды будет на целый полк, не то что на двух голодающих офицеров. Мне вообще еще расти надо. Старик не сдержался и заржал, сбрасывая нервное напряжение последних дней. Его моложавое лицо утратило гротескные рубленые черты, сгладилось, стало более человечным, отбрасывая кровожадного демона обратно в цепи разума. Потомственным воинам рода Хаттари всегда было особенно тяжело контролировать самих себя, демонические гены превращали их в одержимых и самоконтроль оставался очень сложной в постижении дисциплиной. Обуздать своих демонов дано далеко не каждому. Тот, кто сидел передо мной, усмирил своих давно и надежно, но сегодня они уже выглянули из него, нагнетая вокруг носителя негативную атмосферу. Видя, как он полностью овладел собой, я улыбнулся, вспоминая, как сопротивлялся дед, не желая преждевременно отдавать практику одного из высших ритуалов. Мой организм тоже имел предел. Я мог провести через ритуал троих, максимум четверых человек, неважно, по одному или одновременно, но первому из них предстояло быть одиноким и самым сложным. Ты не ошибешься, Ля, никогда не ошибешься, потому что не имеешь на это права, шепнул дедушка, внося успокоение одним своим присутствием. Что ты решил, выжидаешь удобного случая или просто дал солдатам время на отдых? Крепость еще сражается, еще один штурм неизбежен. Мы доберемся до сердца, скопления одаренных из гвардейской роты, туда, где будут все командиры. Обезглавить змею можно всего лишь одним выверенным ударом, начал говорить я и поймал себя на мысли, что говорю вслух, но все же продолжил. Именно в лоб, иначе нельзя, будет выглядеть безумно и бездарно глупо до тех самых пор, пока не начнется. Мобильные доспехи размером с великана для вас не аргумент, Леон Сан, их там 10, и сотня гвардейцев клана, отборных, лучших из лучших, я уже сталкивался с ними, у них свои секреты, и они очень достойный противник, я уж молчу о том, кого они будут охранять. Поддержка минимум одного мастера позволит им перемолоть нас в труху. Пусть и хлопотно это для них выйдет, осмелился поинтересоваться капитан-интендант. Двое же разотрут ударный отряд в пыль. У меня тоже есть аргументы. Они, кстати, уже как раз пришли, ответил я и крикнул, повысив голос на несколько тонов. Снять оцепление. «Всем прибыть к командиру подразделения». Старик ради этого зрелища даже отвлекся от уже установленного над разведенным огнем котелка, наполненного водой и кусками мяса. «Железный человек, не иначе». Трое вышли из леса практически одновременно, маск-халаты позволили до последнего быть незамеченными. Укутанный тканью и маск-сетью, тынгу напоминали скорее леших из русских легенд, чем демонических мастеров клинка из японского эпоса. «Подходим, не стесняемся. Имеющиеся запасы провизии сдать капитан-интенданту Нисимура. По исполнению доложить мне лично. У вас 5 минут, охранители». «А я говорил, что это он», — откликнулся идущий с востока леший, на ходу снимая и сворачивая облачение и обнажая голову. «Обычно молчаливый Изао. Он быстрее всех приблизился и критично оглядел меня с головы до ног. Ты покрасился, что ли? Я сначала подумал, что седина, но ведь не такая же». Поделился он со мной частью первого впечатления, демонстрируя дурное влияние Хая и грустно качая темноволосой головой. Недоговы, который был самым старшим из нас и, как я считал, самым влиятельным, или момент моего удара он просмотрел, несмотря на всю свою осторожность, мелькнувшая ладонь в тяжелой перчатке МПД угодила ему в челюсть внешней стороной, отправив кубарем прокатиться по влажной траве, вниз по склону, навстречу оскалу хищных скальных челюстей. Клинок успел очухаться и сориентироваться, притормозил на склоне с помощью воткнутого в землю кинжала и, уважительно кивнув, встал на одно колено. Старая игра старых друзей, но я ждал ее не от него. Эдогава, опять твои происки. Эдогава уже давно рядом, мог бы и не орать, скривился мой названный брат, чьи длинные и пышные волосы цвета пламени, стянутые в хвост, делали его похожим на кицуны, только уши подвели паренька. Мы рады видеть тебя, не представляешь насколько, но ведь ты умер, а твой брат почему-то выжил. Не знаю, есть ли в этом справедливость. Все на пользу рода, Эдогава. Понадобится, если еще раз помру, ничего в этом страшного нет. Обращаюсь к всем. Меня зовут Леон, Хаттари Леон. Запомните это. Так сложилось, что теперь я ваш господин, но я был вашим братом, и этого не отнять. Помните и об этом. Опять этот мрачный вид и изречение с видом пророка. Ты нас еще на речи впечатлил, больше не хочется, вмешался в разговор третий клинок, вгрызаясь в яблоко. Но мы рады видеть тебя живым, брат. Продукты я уже сдал, на наряд вне очереди нарвался, так что пойду от греха. Не выдержав, я рассмеялся, открыто и радостно, как не смеялся еще никогда. Так всегда происходит, когда встречаются те, кто считал друг друга мертвецами. Планомерное наступление войск клана на развалины замка началось далеко после полудня. Выдвинув вперед механизированные части, стратег клана усилил каждое звено боевых шагоходов минимум ротой легкой пехоты и взводом тяжелой. Преобладание легких боевых роботов тип 99 Нахи объясняло, на что сделана ставка. Прорыв планировался быстрым, огневая мощь восполнялась участием двух звеньев средних МДР и Враджимуши. Последние так и вовсе имели славу слегка неповоротливых для своего класса машин, что компенсировалось увеличенной мощью и комплектом вооружения. Руководить битвой клановцы предпочли в безопасном отдалении от места битвы. Наученные горьким опытом, боевики клана Такэда тщательно окопались, превратив площадь в 4 квадратных километра в самый настоящий укрепрайон, в центре которого и располагалась ставка. 150 тяжелых пехотинцев, 1000 сигару, 30 укрепленных пулеметных точек, 5 автоматических зенитных орудий, 2 РЗО, хищно нацеливших направляющие в сторону замка. В наступлении враг суммарно двинул около 2000 пехотинцев и 30 шагоходов. Но все вместе. Это была от силы треть войск клана. Всего лишь 1/3. Беспилотник заложил крутой вираж, подчиняясь воле оператора, и набрал высоту, по спирали удаляясь от замка и охватывая картину предстоящей битвы. Последние битвы за замок Мацумата. Грядет славная битва, мой господин. Иронично изрек Нисимура, продолжая возиться с командирским планшетом. Стать легендой будет до безобразия легко. Наемники снова зажгли дымы. Завеса плотная и как будто управляемая. Стихийники поработали, бормотал я, не обращая внимания на довольно дерзкую речь ветерана. Издержки предстоящего боя многое списывают. Ксо. Мой несдержанный и эмоциональный выкрик вывел сытых и сонных клинков из оцепенения, тынгу буквально подскочили на месте, словно ужаленные осами, и беспокойно завертелись на месте, ощупывая пространство визорами шлемов. Клинки. Отметка на карте. Зачистить объект с применением подавителей связи. Эдогова, на тебе контроль, чтобы ни один живым не ушел. Глотая окончание слов, торопливо выкрикнул я, делая на своем компьютере необходимые пометки. Нисимура. Собирай бойцов. Через 5 минут все должны быть готовы к переброске на новую позицию. Твои разведчики слегка обосрались. Беспилотник вот-вот обнаружат и тогда. Оглянувшись, я увидел, как 3 техносамурая кузнечиками запрыгали по скалам, безошибочно прокладывая маршрут среди беспорядочного нагромождения камней. «Только бы успели», — шепнул я им вслед, — «иначе это все потеряет смысл». Капитан-интендант не стал медлить и уже спускался вниз, ловко карабкаясь по камням, в основной лагерь, когда я активировал внутреннюю связь и обратился напрямую к командиру Тараа. «Боевая тревога. 5 минут на сборы». Приведение личного оружия и амуниции в порядок. Наше время пришло. 3 стремительных росчерка пронзили хмурое небо и пространство, за считанные секунды преодолевая 400 метров, и упали за пределами небольшого холма, возле которого расположилось подразделение разведки клана Такеда, в чьи обязанности входило патрулирование местности при помощи ПЛА. Еще 3 высокотехнологичные стрелы последовали чуть иным путем, как и последующие, что редким чистоколом, одна за другой впивались в голую землю, прежде чем вибрация от столкновения активировала начинку стрел, превращая их в подобие ретрансляторов. Скинув на землю увесистый металлический шар метрового диаметра, Хая в несколько прикосновений активировал развертывание роботизированной самоходной платформы. Шар звучно завибрировал, выпустил 8 тонких многосуставчатых ног и разродился звучной трелью, означающей выход на полную мощность. Следуя заложенным алгоритмам, платформа вслед за конечностями выпустила небольшую и аккуратную тарелку локатора, присовокупив к ней длинную антенну, и, определив нахождение резонаторов, приступила к поставленной задаче – полному подавлению любых систем связи в указанном секторе. Мощный шквал помех обрушился на стоянку разведчиков, что были вынуждены поискать место для своей деятельности в некотором отдалении от остальных сил клана. Засбоило даже самое лучшее оборудование – мониторы и дисплеи рябили и тухли, переговорные устройства захлебывались в неразборчивом шипении, среди солдат царили недоумение и приготовление к бою. Хая и Изао ворвались в палаточный лагерь, как 2 духа мщения. Их неожиданное появление сопровождал практически непрерывный огонь из встроенных в предплечья пистолет-пулеметов, 2-метровые стальные фигуры, окутанные оранжевым свечением стихийных покровов, танцевали среди солдат клана, поливая их огнем и свинцом до тех пор, пока полностью не опустошили ленты патронов, и только тогда клинки обнажили мечи, а воины клана Такеда, как и ожидалось, с достоинством встретили свою смерть. Крутанувшись на месте, Хая распластался в глубоком выпаде, попутно подсекая ногу командира разведчиков, приголубившего Изао мощной ледяной стрелой, что чуть было не пробило защиту товарища. С легкостью пробив грудь разведчика, защищенную одним лишь бронежилетом, он небрежно стряхнул обмякшее тело бойца с пламенеющего клинка короткого меча и огляделся. Доспех духа командира разведки не выдержал атаки огненной техники из школы фехтования, отрубленная нога лежала отдельно от своего владельца, катавшегося по земле и орущего от жуткой боли. Бежавший прочь солдат клана в легком экзоскелете схлопотал в спину длинную стрелу и кувырком покатился по земле. Эдогова овладела искусством стрельбы из лука лучше, чем любой в десятке будущих элитных телохранителей. Тратить время на добивание подранка Хая не стал и, скользнув обратно в боевой транс, за десяток секунд прикончил еще 3 клановцев, оставляя за собой лишь опаленные трупы с глубокими рубленными и колотыми ранами. Застывшие, изломанные чужой волей и искаженные жестокостью тела 50 вражеских солдат, застигнутых беспощадными клинками, усыпали собой подножие холма и части его косматого травянистого склона. Глава 19. Карающий клинок. Ремеслу воина невозможно обучиться, военные академии и училища дают лишь теоретические знания. Ремесло воина постигается в горниле сражений, оно словно сливается с сущностью человека, подвергая его одной из тех таинственных трансформаций, что влекут за собой рождение нового вида. Вида, куда более опасного, чем обычный человек, потому что для него больше не существует иного образа жизни. Только война, плотная, серая и зыбкая марева дрожащей дымовой завесы неторопливо надвигалась навстречу штурмовым отрядам клана Такеда. Ее движение неумолимо поглощало остатки пространства за руинами крепостных стен, Так могучий морской прилив захлестывает собой побережье, непринужденно и основательно, забирая свое по праву сильнейшего. Со стороны завеса напоминала гигантскую амебу, хищную, ненасытную, беспощадную. Третье и пятое подразделение. Вперед. Первое подразделение остается в резерве. Стратег клана Такеда негромко отдал приказ по шифрованному каналу связи, сверился с данными на личном планшете и только после этого подозвал обиженного и застывшего неподвижной статуей племянника, замершего у выхода из штабной палатки. «Обеспечение безопасности ставки целиком на твоей совести, Акио-кун. Эту обязанность я доверю не каждому, особенно в свете ночной вылазки противника. Будь бдителен и не дай им ударить нам в тыл». Маленькая лесть, помноженная на доверительный тон, дала отличный результат. Юный Акио, младший сын главы клана Такеда, совсем недавно отпраздновавший свое 20-летие, горделиво поклонился и с высоко поднятой головой удалился из штаба. Его звено МД среднего класса, укомплектованное самыми молодыми и неопытными пилотами, что только недавно завершили обучение в военной академии, практически не годилось для выполнения сложных задач. А вот с патрулированием тылов молодняк клана Такеда обязан был справиться. Да и совокупная мощь шести шагоходов Ари с лихвой компенсировала возможную диверсию противника, тем более что в ее повторении стратег клана весьма сомневался. Его противник, так и оставшийся неизвестным, успел зарекомендовать себя опытным полководцем, избегающим повторения использованных тактических схем и приемов. Набуа-сан, привлек его внимание один из адъютантов, наши роботы вошли в соприкосновение с противником. Передаю изображение на ваш планшет. Подтвердив запрос на соединение и передачу данных, Набуа дождался подстройки разрешения и впился глазами в развернувшуюся перед ним панораму. Из недр наползающей завесы внутри замковых стен небольшими группами вылетали вихляющие в воздухе ракеты переносных комплексов. Частые вспышки и дробное стрекотание мелкокалиберных зенитных пулеметов органично вплелось в грохочущие шаги боевых роботов, рассекло пространство на части красными пунктирными линиями трассеров, перехватывая опасные снаряды еще на подлете. Ответный удар сил клана не заставил себя ждать. Обработав информацию с визоров тяжелой бронетехники, двое мастеров огня ударили по позициям врага, накрывая укрытых завесой пехотинцев огненным штормом. Жгучее рыжее пламя частым дождем пролилось на землю с хмурых небес, чтобы спустя несколько ударов сердца взметнуться вверх бушующим яростным морем танцующих языков пламени. Бронетехники приступить к обстрелу центральной башни, распорядился стратег, переключаясь на тактическую карту местности, разукрашенную россыпью различных отметок, обозначающих подразделения клана. Поднять беспилотники, о любых действиях противника докладывать незамедлительно. Штабная палатка оживилась, люди словно лишились невидимых цепей ожидания, загомонили, передавая приказы командующего. Звуки зарождающейся битвы становились все громче и отчетливее. Набуа ожесточенно массировал виски, пытаясь прогнать пульсирующую в них боль, и ждал. Ждал ответного хода воистину достойнейшего из всех врагов, что когда-либо вставали на его пути. Ждал, чтобы уничтожить его одним точным и милосердным ударом. Потеряна связь с беспилотниками. Подразделение разведки блокировано, доложил адъютант спустя десяток минут ожидания. Набуа скрипнул зубами и потянулся к шлему от МПД, но его опередила следующая новость. Наемники клана Луэн атакованы, выкрикнул один из офицеров связи, продолжая напряженно вслушиваться в бурлящий эфир. Диверсионный отряд наемников. Обнаружены двое стихийных мастеров. Сильные помехи, господин, волна забита ими, доносятся одни обрывки. Почти невозможно что-то разобрать, но китайцы вопят так, словно их живьем режут. Нападение на патруль охранения. Противник идентифицирован. Камон главы рода Хаттари. Почти одновременно воскликнул другой офицер. Связь потеряна. Блокпост к западу от Нагана. Красный код. Потеря связи. Ваше распоряжение, Такеда-сан. Стратег клана наконец-то дотянулся до шлема и на несколько мгновений прикрыл глаза, собираясь с мыслями. Напряжение людей, ожидающих его приказов, он ощущал всем своим естеством. Ударную группу ко мне, всем резервам действовать по плану. За клан, звенящим голосом произнес он, оглядывая клановых офицеров. За Такеда, за Такеда. Хором выкрикнули гвардейцы. Смерть врагам клана. Маячивший впереди громадный силуэт МД изрядно действовал на нервы командора Тарао. Неожиданное появление шагохода поставило крест на предложенном плане атаки. Металлический муравей занял крайне выгодную позицию, тщательно ощупывая сенсорами сотни квадратных метров раскинувшегося перед ним поля с вершины небольшой возвышенности. А три десятка легких пехотинцев сопровождения тем временем уже устанавливали две переносных турели, чем окончательно переводили задачу прорыва к ставке осаждающих в разряд невозможно. «Тарао-сан, еще один нари приближается с юго-востока», — сказал я, вглядываясь в пасмурное небо. «Это патруль. Его маршрут довольно предсказуем из-за рельефа местности. Мы нанесем удар, когда... Простите, что перебиваю вас, господин, но это чистой воды самоубийство. Лобовая атака ничего не даст. Мы должны отступить и перегруппироваться, иначе наша кровь лишь напрасно обогрит эту землю», — вскинулся командир моей гвардии, подскакивая на месте, и тут же поклонился, пытаясь сгладить проступок. «Мы нанесем удар, я и мои телохранители. Гвардия выступит только после уничтожения огневых точек и бронетехники. Вам все понятно?» — нейтральным голосом произнес я, чуть склонил голову, принимая его извинения, и продолжил. «Ваша задача прорваться в глубину позиций, разогнать штаб и навести как можно больше шумихи. Вам будет противостоять гвардия клана Такеда. Учтите это. Асигару поддержит вас во второй фазе боя. Дальнейшее развитие событий я предсказать не берусь. Действуйте по ситуации». «Да, господин», — смиренно кивнул командир. «Разрешите мне вернуться к своим людям, это и мои люди тоже, Тарао-сан, и я не поведу их на бойню. Я обещал вам исполнение долга и только потом встречу со смертью». Ледяные интонации, суровый взгляд, нахмуренное лицо – все это в исполнении 17-летнего подростка, и тем не менее взрослый мужчина передо мной вздрогнул, явственно ощутив недовольство того, кому он пообещал своей жизни и судьбу. Клятва верности роду полностью определяла его образ мыслей и поступков. «Мы будем готовы, Хаттари сама, прошу меня извинить, встретимся на поля боя, Тарао-сан», – ответил я и отвернулся, не желая видеть, как он будет уходить. Троица телохранителей расслабленно переминалась с ноги на ногу. Клинки отлично слышали содержание нашего разговора и уже готовились к новым свершениям. Наши МПД проектировались как модели легкого класса, но, благодаря экзоскелетам, созданным на основе разработок для более тяжелого брони, нанесли на себе дополнительную броню среднего класса тяжести и высшего класса защиты. Бронепластины из композитных материалов в виде элементов самурайского доспеха уверенно держали попадание из плазменной винтовки, не скрывали движения и в среднем в 3 раза увеличивали шансы на выживание в затяжном бою. И это давало неплохие шансы на осуществление задуманного. «Эдогава, на тебе турели. Делай что хочешь, но ни одна не должна огрызнуться в пределах 200-метровой зоны от возвышенности», — усмехнулся я, перекидывая лучшему лучнику отряда все стрелы с плазменными наконечниками. «Приятно, что ты настолько в меня веришь», — Киншин откликнулся Эдогава, поймав пучок стрелы и пристраивая их в колчан. «Повторяю в последний раз, для особо одаренных. Меня зовут Леон, Хаттари Леон, старший сын Хикару, главы рода Хаттари. Тот, кого вы знали, погиб, исполняя свой долг перед семьей». Неожиданная отповедь окатила всю троицу холодом и отчужденностью, и мне показалось, что будет правильным несколько смягчить ее последствия. «Это не значит, что вы должны тянуться передо мной, словно на плацу. Можете выдохнуть, парни». «Хвала богам», — подал голос Хая. «Я уж подумал, некогда думать, у меня есть отличный план, и вам предстоит помощь в его притворении в жизнь». «Отличный план, да он тебя на атомы распылит, Ке, Леон». Хая в очередной раз попытался было воззвать к моему разуму, но опоздал, потому что я уже опустил забрало шлема и как кузнечик прыгнул в сторону охраняющего возвышенность шагохода, и продолжал вопить уже вдогонку. «Сумасшедший, да в тебя демон вселился, не иначе». Тактический дисплей шлема Тенгу расцвел новыми отметками, стоило мне только выпрыгнуть из-за небольшой гряды крупных камней, служившей укрытием для гвардии рода. Лазерный луч дальномера в доли секунды подсчитал расстояние до главной цели – 463 метра. На открытой местности, под прицелом орудий среднего мобильного доспеха Ари и 2 заканчивающих развертывание пулеметных турелей. То, что нужно, чтобы как следует размяться. Чувствуя, как адреналин растворяется в крови, я повел плечами и резко рванул с места. Боец в МПД способен развивать скорость бега до 60 км в час и поддерживать ее в течение значительного времени, напрямую зависящего от выносливости носителя. С учетом местности, изобилующей мелкими ямами, редкими валунами и прочими достопримечательностями, моя скорость падала до значения 45 км в час. Но даже этого было недостаточно, чтобы уйти из-под огня шагохода, занявшего оборонительную позицию на господствующей высоте. Лениво и грациозно довернув корпус, металлический муравей-гигант нашарил меня визорами и, словно плетью, хлестнул длинной очередью сразу из двух крупнокалиберных пулеметов, установленных на плечах манипуляторов. Спокойно и неторопливо, как в тире, целиком и полностью полагаясь на автоматическую систему наведения, способную с легкостью просчитать траекторию столь быстрой и подвижной цели, как я, но не способную адекватно и вовремя отреагировать на проявление моих способностей. Мощный гравитационный импульс, порожденный доспехом тьмы, что окутал меня с ног до головы и встроился в МПД благодаря сетке дилетитовых проводников, швырнул меня вверх, увеличив его высоту до 12 метров. Очереди прошли мимо, далеко внизу. Пули только выбивали из влажной, подтаявшей за день земли фонтанчики из комьев и капель грязи. 359 метров. Стихия света послушно отозвалась на легкое усилие воли, наполняя сформированную в прыжке технику и активируя вектор. Тенгу вознесся еще выше и вновь в последний момент ускользнул от новых очередей перенацелившегося Ари. Несколько секунд полета, противоречащего законам физики. Несколько секунд могущества, что ощущает каждый, кому удалось обрести способность летать. Всего лишь несколько секунд, истаивших в мгновение ока. Пилот Ари продолжал полагаться на баллистический вычислитель своей машины и поступил предсказуемо, основываясь на логике, о которой нам рассказывал преподаватель по тактике. Помянув Самсонова добрым словом, я проследил за тем, как шагоход поднимает манипулятор с плазмоганом и берет упреждение, прежде чем разразиться короткой очередью из косматых голубых комков плазмы. Новый гравиимпульс отправил мой тенгу строго вниз. Он стремительно рухнул на землю и за доли секунды до столкновения окутался плотным коконом из тьмы. Плазма чуть было не превратила меня в горстку оплавленного металла, однако мой маневр позволил избежать гибельного столкновения. Доспех тьмы практически полностью погасил набранную инерцию, ноги мягко коснулись земной поверхности, я ушел в кувырок и зигзагами, петляя словно заяц, помчался дальше, молясь о том, чтобы и далее пилот действовал по инструкции. 300 метров, 250. Пилот Ри ощутимо занервничал, шагоход приподнялся на ногах и навел на мечущуюся по сложной траектории фигурку второй манипулятор с автоматической пушкой. Короткая серия взрывов окатила меня комьями липкой грязи и дождем из осколков. Выбор шрапнельных снарядов также укладывался в стандартную тактику противодействия, но был для меня самым неудобным из всех возможных вариантов.